Дарья прикрыла лицо ладонью, помолчала. «Ничего, всегда так, глазам страшно, а руки все сделают. Огорожу, найду силы, больше на этой земле сил погублено. Да ведь добились, своя она кормит нас, как же не огородить ее? Огорожу, на себе жердей натаскаю, и зря ты так растревожился». Она головой припала к плечу мужа, Еремей погладил ее волосы. «Сказать уж до конца, что ли?» — пробормотал он. «Не все это. Договорить язык отнимается. Будто еще решили так. Новую паскотину строить тем хозяевам только, кто в общество после постройки старой паскотины вступил». «Да что ты!» — у Дарьи перехватило дыхание. «Ну и выходит, новых-то хозяев прибавилось двое. Мы и Петруха. Раскладка определена на мужскую душу. Работники не в счет, только хозяева». Он опять скрипнул зубами. «И вот мы с Петрухой получились хозяева одинаковые, поровну. Ему городить две версты, и нам две версты. Только в том разница. Ему для себя городить, а нам для Петрухи, для его скота. Да потом свою пашню еще огораживать от Петрухиного скота. Что же это? Как назовешь? Разве не выживает нас?» Дарья вскочила. Гнев заполыхал в ее глазах. «Как?» — закричала она. «Чтобы для Петрухи паскотину я огородила? Для его скота? Его пашню оберегать? Никогда не бывать этому! Не бывать! Выдумки все это! Петрухины выдумки! Знаю я сейчас пойду!» Она пошарила на лавке платок, торопливо прикрыла им голову, бросилась к двери. «Даша!» — сполз с лавки Еремей и заковылял к ней на култышках. «Погоди!» Порфирий встал, зрачки у него сузились. Он схватился рукой за угол столешницы, чтобы сдержаться, не грохнуть в нее кулаком. «Дарья, ты куда? Вместе пойдем!» Она не слышала ничего. Гнев заложил ей уши. Выскочила на крыльцо и опрометью бросилась вдоль улицы. Над селом лежала тихая звездная ночь. Порфирий, коротко перемолвившись с Еремеем, вышел почти сразу же вслед за Дарьей, но ее и след простыл. «Ничего, нагоню», — подумал Порфирий и крупно зашагал на выход из села. Ярость и злость, как давно уже не было, бурлили в нем. Сколько раз порывался сходить от Петрухи, выговорить ему все, что накипело в душе, за Клавдию. Да она же и удерживала. «Не надо, Порфиша. Пережила, перестрадала я, и ладно. Чего о прежнем с ним говорить?» Теперь он все ему скажет. И о прежнем, как над Клавдией тот издевался, напомнит. И Еремея с Дарьей сейчас от него защитит, заставит отказаться от этой выдумки с паскотиной. Он шел, все прибавляя шаг, но Дарью догнать никак не мог. Выйдя на открытую елань, Порфирий на минуту остановился, прислушался. Тихо и темно над землей. Не различишь, идет ли еще кто впереди него по дороге. Значит, далеко уже ушла Дарья. Бедная бегом бросилась. Порфирий заспешил еще больше. По сторонам бесконечно тянулись поля. Хлеба были сжаты, составлены в суслоны или сметаны в скирды. Редко попадались узкие полоски неубранной яровой ржи. Это бедняцкие посевы. Люди подрядили жать в чужие хлеба, чтобы успеть заработать, а свое что ж постоит. А вон в лощинке слышно шуршат серпы. Значит, кто-то у хозяина день отработал, а теперь в ночь вышел свое убирать. Небось, сам Петруха за всю страду и разу спины не нагнул. Не так, как этим вот достается, — промелькнула мысль Порфирия. И ему страшно захотелось схватить его сильной рукой за грудки, встряхнуть хорошенько, и потом об землю, знай, что есть и над тобой силы. Но прокатилась по сердцу волна горячей ненависти и сошла. Рассудок холодно подсказал, что этим ничего не достигнешь.